Но в какой-то момент поток может иссякнуть, и что тогда? Тогда свобода. А то я уже чувствую себя обязанной. Часть новых роз я пристроила, остальные собралась отнести Марии Политовне. Но потом вспомнила, что Соня на меня в обиде. Отнесу ей. Я вышла из дому на полчаса раньше. «Фаинка, ты чего это с утра с цветами?» «Да вот, мне захотелось тебя побаловать». «Красотища, зайдешь?» «Минут на 15, иначе опоздаю». «Завтракала?» «Конечно». Она обняла меня. «Совсем нас забыла». «Как я могу? Просто столько работы. И обстановка в журнале нездоровая». «А где она здоровая? Только в семье, да и то не во всякой». «Ты, наверное, в курсе этой Федькиной женитьбы дурацкой». «Так вы же сами требовали, чтобы он женился». «Больше не буду. Такая сука оказалась. Она сообщила нам, что у нее был выкидыш. Я расстроилась жутко, поехала ее навестить. Она меня так обхамила. И никакого выкидыша у нее не было. Хотя эта дрянь нам даже УЗИ показывала. У кого-то снимок то ли позаимствовала, то ли сперла. А Федька молодец, хватило ума не прописывать ее. Все, я больше не вмешиваюсь. Пусть сам женится на ком хочет. Видно, внуков мне не дождаться. Хоть бы ты родила. Я бы за ним ухаживала. Ты же мне не чужая. И ты, я знаю, ребеночка хочешь. Фаинка, ей-богу, роди. Хоть без мужа. Наше время — это не обязательно. А мы с Юликом будем ему вместо деда с бабкой. И все возьмем на себя. Ты только роди, пока не поздно. Чтобы родить, надо найти производителя, а на горизонте пусто. А кто ж тебе розы все время шлет? Я обалдела. Откуда дровишки? От консьержки Вестима. Да, как тут информация поставлена. Ну так что, он не годится в производитель? Не хочу с ним ввязаться, у него жена Мегера. А жена ничего не узнает. Переспи с ним пару раз. Если получится, быстренько дай отставку, а ребеночек у нас уже будет. Нет, Сонь, я так не хочу. Как? Без любви. Ребенка надо хоть зачать в любви. Может, ты и права, задумчиво проговорила она. Наверняка даже права. Ну, а любовь есть хоть на горизонте? Нет, даже на горизонте нет. Да почему вдруг взорвалась она? Почему такой красивый, умный, успешный, все наперекосяк? Почему ты никого не любишь? Так некого. Нет, ты, небось, еще своего Шахрина не разлюбила. Разлюбила, твердо ответила я. В редакции, видимо, все ждали роз, а их не было. И в глазах многих я читала явное злорадство. «Файн Витальевна, нет цветуечков», — развела руками Светлана. «Знаю, я сама это прекратила». «И правильно. А то эти наши бабехи, видать, так соскучились за цветуечками, шо...» Эту речь услышала Анита, как раз вошедшая в приемную. «Светлана, я же просила», — страдальчески поморщилась она. «Умолкаю». Я села за стол и начала просматривать верстку. Полезла за ручкой, с компьютера читать верстку не могу. И рука моя наткнулась на что-то мягкое. Это была дохлая мышь. Так, меня, кажется, начинают травить. Но я им не доставлю удовольствия. Они ждут, что я начну визжать, но фиг вам. Я надела перчатку, сунула мышь в пакет и молча отнесла в мусорную корзину в туалете. Интересно, что будет дальше. Главное — не реагировать, тогда им станет скучно. Но меня трясло, что я им сделала. Выгнала профнепригодную Дину, а они, такие сплоченные, решили мне за это отомстить? Вряд ли. Слишком много времени прошло. Или цветы просто подогрели уже остывающую ненависть.